У Марка за этим сразу следует рассказ об очищении храма, и лишь затем разъяснение об иссохшей смоковнице, первозаконие новой религии. Имейте веру в Бога и не молитесь, если не можете простить. Иначе говоря, возлюбите Бога и человека. И следует рассказ о неверных виноградарях, предавших своего хозяина, разграбивших и опустошивших его виноградник и за это преданных смерти. Затем вопрос о мзде кесарю. Чей образ на этой монете? По-гречески монета — икона. «Воздайте кесарева кесарю», — говорит Иисус. «Если вы чем-то одолжены земным властям, признайте долг и возместите его». Однако речение подлежит и более радикальному толкованию. Если кесарь ставит себя на место Бога и провозглашает, что безнравственное нравственно, сопротивляйтесь, взорвите Пентагон. Не впервые говорю вам, что ранняя церковь была церковью анархической. Но если некто бородатый, с глазами как пламя, явится нынче утром к нам в церковь, вы его вряд ли примете за своего, немытого, упрямого, безразличного к нашему уюту. Может статься, мы и вправе прогнать его. Однако не забудем, что не следует нам обращать свой праведный гнев против пламенных радикалов, неспровергателей и сожигателей смоковниц. По плодам нашим, если будут плоды, люди узнают нас. Иссохшая смоковница, опустошенный виноградник — суть смертельный приговор. Чудовищно? Да, но он не приложен. Я замолкаю, принимаю торжественный вид. Итак, помолимся. Посредине молитвы я снова обвожу взглядом прихожан. Спина моя холодеет. Бородатый юноша с пронзительными глазами стоит в дверях и смотрит на нас. Я отлично знаю, когда он явился и что услышал, скрытый от взглядов. Я не к тому, что правильно поступаю. На каждый случай у меня есть два объяснения. Одно более или менее разумное, другое — со сдвигом. Я бежал в пустыню навстречу дьяволу, испытать, что истина, а что ложно. Иначе я бежал от ответственности. За поездным окном мелькают опрятные фермочки с кроваво-красными кирпичными сараями, старинные молотилки, рабочие коммунисты, пацифисты подбрасывают вилами снопы, по-старинному неторопливо переговариваясь между собой. Через проход от меня спит негритянка. Ей нет дела до какого-то там Юджина Карсона Блейка и его отчаянных сторонников, нет дела до запроса о протерях Пресвитерианской церкви. В начале вагона сидит солдат, лет 18 и не больше. Он полусонно воспевает пиво, воспетое настенными рекламами. 99 красочных подробностей всеобщей гибели, всеобщего барахла. И даже эта самозабвенная сладость опьянения проходит, и остается лишь бесконечная цепь невольного самоуничтожения. На сиденье возле меня лежит газета из Карбондейла «Взрыв у полицейского участка». Не мой ли поклонник кинул бомбу? Не знаю. И полиция не знает. Впрочем, имеется подзаголовок мелким шрифтом «Бомбист — приятель местного священника». Я уже знал, что так будет, еще когда я нашел у себя на столе записку Дженнис. «Позвоните мистеру Лефлеру в отдел ФБР». Я не позвонил. Чем бы я им помог? Где он живет, не знаю. Эмерлин не знает, я у нее спрашивал. Еще что? Дать его описание? А может, я не хочу, чтобы у них было его описание? Так ли уж я его осуждаю? Иначе говоря, неизлечимо ли древо иудейское? Нет, это я сам себе лгу. Причем тут политика? Я в ответе за другое, за огнеопасную свободу слова с кафедры. Я приобщал их к истине, к тому, что сам полагаю истиной. Неведение заранее оправдано. Им это надо было услышать. И если б я знал, что он тоже слушает, я бы говорил так же. Я не знал. Однако проповедь моя имела свои последствия, и тут уж не отвертишься. Они, мои прихожане, тоже это понимают. И нелегко погасить их воспаленные пронзительные взгляды. Можно плакать и каяться, как доктор Груй, заламывать руки в отчаянии, как мисс Эллис. Самая мысль об этом больно обжигает. Я опять берусь за газету, трижды прочитанную. Свет за окном зеленеет, смеркается. Внезапно я встаю на ноги и направляюсь в вагон-ресторан. Захочу, допьюсь до чертиков. Подумаешь, какой-то пьяный священник вдали от паствы. Занятное чувство. Или подвернется охочая девица, можно и с нею, пожалуйста. Все можно. Я вспоминаю Левельсмейкера. Чем он мог соблазнить Мэрилин Фиш? В моем вагоне почти никого, зато следующий наполовину занят. Длинноволосые юноши и девицы в бусах и лохмотьях, кислый смрад, наверное, марихуана. Руки и ноги по всему проходу. Я осторожно перешагиваю их. Мясистый мужчина в дорогом сером костюме поднимает глаза от журнала и кивает мне. Я киваю в ответ, хотя уверен, что вижу его впервые, и иду по проходу, хватаясь за спинки сидений, очень качает. Дверь отворяется туго, в уши врывается стук колес. Я отворяю вторую дверь и вхожу в вагон-ресторан. С первым глотком появляется тот в сером костюме. Тревога накатывает и отходит. Вряд ли это полицейский. А если и так, то что мне скрывать? Он останавливается, склоняет голову на бок, улыбается. «Не скучно одному, друг мой?» И прежде чем я успеваю ответить, протягивает лапищу. «Будем знакомы, МакГивер, Пол Энтони МакГивер, доктор медицины».